Глава 43. Мне показалось, что Страунку неприятно говорить о своем друге, ведь даже неизвестно, жив ли тот. Было видно, что Страунку не все равно, что стало с Ластраном. Видимо, они были очень близки прежде, и теперь Страунк тоскует по другу. Вот уж верно говорят. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. По поводу Страунка это высказывание было верно. Его друг Ластран был нелюдим, отчужден и обособлен. Таков и Страунк. Этим двоим, видимо, было комфортно друг с другом. Я даже представила, как Ластран приходил в уединенную комнату Страунка на верхушке башни, и они вместе выходили на террасу, чтобы молча смотреть вдаль. Просто стояли и смотрели, не говоря ни слова. Странная парочка. «Интересно, как ваш друг воспринял бы мое появление в замке?» — почему-то спросила я, будто это имело хоть какое-то значение. «Никак», — откликнулся Страунг. «Почему?» — удивилась я, вздернув бровь. «Он что, совсем никак ни на что не реагировал? Бесчувственный болванчик?» Последние два слова заставили Страунга напрячься. Я ощутила, как закаменели его мышцы. В сердцах ругнулась на себя. «Надо следить за словами». Тут же постаралась хоть как-то загладить неловкость. «Простите, лорд Страунг, я не хотела оскорбить вашего друга». «Его невозможно оскорбить, ведь он наследный повелитель, и то, что его брат занял место на троне, избавившись от конкурента, не делает Ластрана менее значимым в судьбе нашего мира». «Ух ты, серьезно? Страунг подозревает Ласоса в исчезновении или гибели Ластрана? А что будет, если Ластран вернется? Я хотела верить, что тот жив». «Предугадать события невозможно», — протянул задумчиво Страунг. «То есть он не исключает возможность, что Ластран жив и может вернуться? Так-так, это уже интересно. Вот они, дворцовые интриги, заговоры и перевороты во всей красе». «Я впечатлена вашим другом, еще не будучи знакомой с ним», — призналась я. Страунг снова напрягся. «И что же вас прельщает в нем?» «Загадочность, отшельничество, нелегкая судьба». «Вы о нем ничего не знаете, а уже впечатлились неким загадочным наследным повелителем?» — горько усмехнулся Страунг. «Если честно, то меня интересует все, что связано с вами», — искренне призналась я. «Выкрутилась», — усмехнулся сам себе Страунг и покачал головой. «Думаю, он был бы более справедливым повелителем, чем нынешний самодержец», — неожиданно вклинился Толик. «Этого мы знать не можем», — неопределенно протянул Страунг. Он пришпорил коня, давая знать, что разговор окончен. Остальные тоже прибавили хода, чтобы не отставать. Какое-то время мы ехали молча, и мне удалось прислушаться к себе и своим чувствам. Близость Страунга, его покровительство, объятия, загадочность очень волновали меня и влекли к нему. В нем было что-то такое, что заставляло меня трепетать и таять. Прежде мне не приходилось испытывать нечто подобное по отношению к противоположному полу. «Вы бы рассказали о себе, а то выходцев из вашего поселения много, а я ничего о вас не знаю». Страунг решил поинтересоваться нами. И вот что ему рассказывать? Про магию технологий и всемогущество интернета? Боюсь, его драконьи мозги не выдержат подобных чудес. А то и впрямь решит, что мы из могущественного магического мира, где техника подчинена человеку, и подумает, что мы хотим поработить их, да и отправить на костер, чтобы мы не присматривались к его миру. «Ну...» Я ступила на зыбкую почву недомолвок и вымыслов. «Мы жили в отдаленном районе. Поселение небольшое и очень обособленное. С окружающим миром не знались, вели свое хозяйство». «Ваши ручки, леди, никогда не знали тяжелой работы», — чрезмерно подозрительно заметил он. «Одна знакомая ведьма вывела мозоли», — наспех соврала я. Получилось неуклюже, но что поделать, ведь не могу же сказать, что все жители поселения были заняты тяжелым трудом, а я сидела за компьютером. Особенно про компьютер Страунгу сильно понравится. «Думаю, вы могли и сами вывести мозоли. Вашей магии с лихвой хватило бы на это». Мне столько говорили за мою магию, что меня уже псих начал разбирать. Еще немного и глаз задергается. «Отстаньте уже все от моей магии. Нет ее». «Что за моя магия? Я не владею никакой магией». Аж встрепенулась и напряглась, как струна. «Неужто?» — недоверчиво усмехнулся Страунг. «Ну-ка, ну-ка, расскажи нам про свою магию», — заинтересовалась Маринка. «Подруга называется. Мне замять этот разговор хочется, а она, наоборот, развивает его». «Я действительно не знаю о магии». Я была честна. Страунг почувствовал это. очень странно», — протянул он. «А ведь магия есть, причем сильная. Одна из ее возможностей притягивает к вам внимание мужчин, леди Лина». Я покраснела, но не стала перебивать его. «Но, судя по всему, вы даже не подозреваете об этом. Я еле поставил блок от ваших чар». «Не стоило этого делать», — рассмеялась Марина. «А может, уже и поздняк было метаться?» — поддакнул Гоша, подмигнув мне. «Друзья решили, что Страунг попал под влияние моих чар и теперь крепко сидит у меня на крючке. Надеюсь, это не так. А то зачем мне нужен привороженный дракон? В хозяйстве, конечно, пригодится, но в целом я не хотела бы подобного». «Нет, вам не удалось овладеть мной с помощью ваших чар», — в ответ на мои мысли ответил Страунг. «Я успел отгородиться, а также купировал ваши силы еще до того, как мы с вами посетили ужин с повелителем. Иначе он уволок бы вас в свою спальню в тот же вечер». «Ты видела повелителя?» — оживился Гоша, упустив главные слова Страунга. Я кивнула, опешив от откровений Страунга. «Я не хотела бы быть такой», — виновато потупила глаза. «Не волнуйтесь, я все подавил», — серьезно заверил меня Страунг. «Вы более непривлекательны магически». Маринка прыснула от смеха. Действительно, прозвучало так себе, словно он обезобразил меня. «Даже вызываю отвращение?» — подначила я, недовольно хмыкнув. «Ну что вы!» — вскипел Страунг, будто оскорбился. «Я подавил лишь магию, а внешняя привлекательность, личные качества и обаяние остались при вас. Вы немыслимо привлекательны и без магии. Так к чему она вам?» «Я прежде не знала, что обладаю магией», — смущенно протянула я, сраженная его словами о моей привлекательности. «Раз так, то я научу вас управлять ею», — пообещал он. А я осталась в непонимании, как можно управлять тем, чего не чувствуешь и о чем даже не подозреваешь.